Кира-чан, начал было Мукура, и по интонации я сразу поняла, что будет выкручиваться. Мало того, они как-то прошли через всю охрану Ван Голы в городе. Твоя работа, только не ври. Смотрю в его разные глаза в упор, все очень хорошо сходилось. И Нана, и Ланчия присутствовали. Меня разозлило это предположение, но я понимала, почему он мог это сделать. Не навредить мне, а даже наоборот, но если соврет. Кира-чан, Мукура замолчал, непривычно помявшись, как будто снова стоял, как и 4 дня назад. Прости, Акира, только прости меня. Так значит, это ты? Прищурилась я. Ты же знал, что я против такого решения проблемы, и решил все равно сделать по-своему. Еще и Ланчию подставил, чтобы самому не огрести, за это я тебя и выгоняю из этого дома. Он подослал этих убийц. Ланчия прервал самобичевание и поднял голову, раскрыв рот от удивления и неверия. Но Кира-чан собрал брови домиком ракуда, проигнорировав то, что удивление Ланчии сменилось на старую злость и ненависть. Мы не можем оставлять это так. Я боялся, что ты не поймешь, а затем может быть слишком поздно. Для этого я немножечко схитрил, показал он 2 пальцами, насколько немножечко. Я не могу смотреть, как она подходит к тебе слишком близко. В будущем ты тоже сделал ей больно, из-за чего у нее и случился срыв. Шепот вышел довольно злым. Я стараюсь, пока не могу отправить ее в более спокойное место, а ты прямо по лезвию ножа ходишь. Мукура, чуть опустив голову, смотрел на меня с такой болью, что я поняла, уже действительно винит себя, а не пытается давить на жалость. Это всего лишь наказание, Мукура, эмоции чуть поутихли. Я не прогоняю тебя насовсем, но в этом доме не могу тебе больше позволить оставаться. Я больше ее не трону, наконец сказал он, медленно подошел, протянув руку и коснувшись кончиками пальцев моей руки. Ты ведь простишь меня, если бы ты только не находилась к ней так близко. Я не могу смотреть на это, поэтому я и прошу тебя уйти, сказала я, подняв руку и переплетя свои пальцы с его. Я хотела бы стереть ей воспоминания об этом, но боюсь, об этом тебя просить не буду. В этом вопросе я могу довериться любому иллюзионисту Ван Голы, но не тебе. К счастью, дети у нас, маленькие личинки киллеров. Их такое зрелище не испугало. Ламба смотрел на произошедшее как на кино, Айпин, кажется, просто волновалась от внезапного нападения, но остальное ей тоже было знакомо и привычно. Кира-чан, позволь я все исправлю, сказал Мукура, заглядывая мне в глаза. Не усугубляй, предупредила я, кивнув в сторону выхода. Ламбакуну и Пинчан я нравлюсь, предпринял он еще одну попытку. Они будут скучать. Я тоже, сказала серьезно. Но увидимся мы все вместе только за пределами дома. Тогда пойдем вместе, предложил он. Я не хочу, чтобы эта женщина находилась с тобой в одном доме. Я не могу бросить детей здесь, с горечью ответила. И я не могу бросить Нану. Несмотря ни на что, она мне пока что ничего плохого не сделала. Несмотря ни на что, повторил Ракуда с грустной улыбкой. Мукура поник в плечах и отошел на шаг, не отрывая от меня взгляда. Его фигура медленно тонула в синем тумане, пока он вовсе не исчез. Так это все он, зло сжал зубы Ланчия, сказав это глухо. Он выпрямился, сжимая кулаки. Это все Ракуда Мукура. Он хотел использовать нападавших и меня. Не злись, посмотрев на злящегося мужчину, испытывавшего застарелую боль, добавила. Я его уже проучила. К тому же, ты опять не знаешь, почему он это сделал. Он уже не маленький, возразил мужчина, но все равно поступает так, потому что, когда он был маленьким, его никто не учил, пожала плечами, тяжело опустившись на стул. Кстати, а Конрад сегодня не пришел? Приходил, задумался Ланчия, хмурясь. В этот самый момент будто кто-то рубильник включил. На весь первый этаж разнеслись громкие крики. «Выпустите меня!» — кричал рыжий, тарабаня об какую-то поверхность. Мы пошли на шум, обнаружив, что Конрад заперт в кладовке. Открыли, и оттуда вывалился рыжий, шумно дыша и выпучив глаза. «Босс!» — гаркнул он так, что у меня, кажется, челка взметнулась. «Ты в порядке?» Я сидел там, когда захотел выйти по делу, но не смог. Я поняла, не кричи, попыталась его остановить. Меня кто-то запер. Ланчия не должен был, а еще меня никто не слышал. «Я тебя слышу», — сказала я. «Надо замок с другой стороны переделать». Понял, что не слышу ничего, и заволновался за тебя, босс. Думал уже выбивать. Не выдержала и врезала ему под дых. Конрад чуть согнулся, сбив дыхание. «Сколько можно орать-то?» — поинтересовалась, ощущая, как болят уши. Я же в полуметре от тебя стою. Я просто волновался», — спокойно сказал он. Сделал паузу и добавил: «А замок все равно надо переделать. Интересно, когда эта кладовка под лестницей стала местом обитания Конрада? В какой момент он стал считать ее своей?» «Это не я запер», — открестился Ланчия. Ракуда постарался. «Зачем?» — не понял Конрад, отчего я тяжело вздохнула. Не желая слушать дальше, отправилась на кухню, к Бьянке и детям. А еще надо было как-то решить вопрос с Наной. Думаю, Бьянке сама знает, что делать, но лучше убедиться. К счастью, так и вышло. Бьянке связалась с Реборном, ушедшим на бейсбольную площадку вместе с Цуной, а тот уже вызовет работников из Ванголы. Детям память трогать не будут. Проверив, не влияние ли это адреналина, что дети так спокойно восприняли все без истерик, Бьянке и Реборн решили оставить все как есть. Слова с делом у Конрада не расходились. Он уже достал инструменты, выкручивая замок на двери кладовой. Оставив его заниматься этим делом, вышла на улицу через веранду и отправилась гулять по городу, чтобы проветрить голову. Я не смотрела, куда иду, я просто гуляла, и ноги принесли меня в школу скорее по привычке, наверное. Припомнив, что где-то здесь должны быть Реборн, Цуна, Ямамото и Мизуна Кару, ради интереса заглянула на бейсбольную площадку. У меня глаза удивленно расширились, когда я увидела вокруг бейсбольного поля огромные овощи размером с человека. Кто бы сомневался, что Аркабалина создал дурдом на пару с Ямамото. Зачем только было звать сюда еще и Хару, Киока, Рауджи и Энму, чтобы затем переодеть всех в костюмы, будто со школьного спектакля. И знаете что, мне выдали костюм редиски, заставив в него переодеваться, так как Кару, выглядящий как отпетый хулиган, робел при толпе народа и не мог бросить мяч, чтобы Ямамото его отбил. Ямамото, осмотрев шумящую и подшивающую костюмы толпу, сказал Кару: «Это все ради меня». Парень привлек мое внимание странным голосом, будто расчувствовавшимся. Такиши, видимо, стало неловко, и он широко улыбнулся, попытавшись по привычке взъерошить волосы под кепкой. «Да ладно, мы ведь друзья». Когда у такого крепкого с виду парня вдруг повлажнели глаза и он опустил голову, чтобы не было так видно, мы с Ямамото, надевшим уже костюм кукурузы, не сговариваясь, переглянулись. Мы, конечно, все выглядели как идиоты, но ведь это не сложно, если есть проблема. А проблема была, так как Ямамото хотел, чтобы Кару научился хорошо бросать мяч и команда перестала его побаиваться. Удивительно, что от такого внимания и необременяющей помощи парень так расчувствовался. Похоже, в жизни у него было мало тех, кто так легко мог что-то сделать ради него. Или же он не ожидал, что это захочет сделать кто-то не из Шимон. Идея удалась. Как пояснил Такиши, у него тоже была такая проблема в начальной школе, и тренер сказал ему, что у него просто не хватает воображения, чтобы отрешиться от людей. Поэтому стандартный совет представить всех овощами не работал, а вот когда овощи стали реальны, все поменялось. После недолгой тренировки сделали перерыв. Ямамото позвал меня отойти с ним. «Я думаю, они хорошие парни, Кира-чан, когда мы остались одни», — сказал он, видимо, обратив внимание, что я настороженно к ним отношусь. «Кару, мне кажется, он замялся», и я с ожиданием посмотрела на него. «Я чувствую, что мы похожи. Он будто тоже не знает, что делать, как и я не знал. У него есть долг перед своей семьей, он хочет их защитить, но едва я заговариваю с ним о церемонии, он замыкается, будто боится сказать лишнего, будто он не хочет быть в мафии, но, желая защитить всех остальных ребят из Шимон, остается вместе с ними. Мне жалко его, и я хочу ему помочь». Едва Такиши замолчал, я еще с минуту смотрела на него, раздумывая. Ямамото видел в парне себя, поэтому не мог пройти мимо. Такиши не знал, как тут помочь, и надеялся, что я помогу ему. После возвращения из будущего он вел себя так же, как и до появления Реборна, будто ничего не случилось. «Честно говоря, не знаю, что тебе посоветовать или чем помочь», — ответила «все же как есть». «В твоем случае я тоже не знала, как мне поступить, и просто ждала, что ты сам сделаешь выбор. За тебя решать твою жизнь никто не имеет права, твой отец считает так же. Думаю, понимая все, так же как и ты, он свой выбор уже сделал». Ямамото еще секунду хмурился, а затем просветлел лицом, вновь заулыбавшись широкой улыбкой. «Спасибо за помощь, я знаю, что мне теперь делать, растерялась я, не почувствовав сарказма, но я ведь ничего такого не сказала, если Кару, это я, то я буду Скуала, счастливый и довольный, Такиши ткнул в себя большим пальцем, я снова ничего не поняла, но бейсболист опять поблагодарил за помощь и убежал в раздевалку, оставив меня догадываться. Гораздо позже меня нашел прибежавший рыжий и сказал, ей, босс Ракуда передал, что девятый прибыл в Японию. Вечером перед домом явилась Шитке, притащила с собой кучу пустых жестяных бутылок и, никого не спрашивая, подцепила веревку за крышу, повиснув над ней вверх ногами в кольце из связанных бутылок. Бессмысленная и беспощадная, совсем полоумная, никем не понятая, болезная девочка. Пока я задавалась вопросом, есть ли в мафии свои доктора для работы с такими случаями, Реборн начал действовать. Он поводил перед лицом неподвижно застывшей Шитке рукой, пощелкал пальцами, постучал ей по лбу и достал маркер, невозмутимо принявшись рисовать на ее лице. Цуна вначале попытался его остановить, говоря, что ей это не понравится, но Шитке даже не шелохнулась, продолжая висеть с закрытыми глазами, и братец махнул рукой, видя, чем занимается Реборн. К нему присоединился Ламба, и Пин и Футта наблюдали со стороны. Рауджи, который зашел в гости к Ламба, спокойно ответил на мой вопрос. Она всегда сама по себе. Если бы ей не нравилось, то уже бы ушла. Реборн перешел к настоящим испытаниям, отправив ловить Ламба кузнечиков и жуков, которых сажал на лицо Шитке, а затем и вовсе попытался засунуть их ей в рот. После этого я сказала, что дальше смотреть не хочу, и попросила сказать, на каком этапе издевательств она все-таки не выдержит. Тем же вечером к нам во двор забрел пушистый кот красивой полосатой расцветки. Нана налила ему молока в мисочку, но кот, видимо, был избалованный и чересчур разборчивый. Даже не подошел понюхать. Зато принялся виться и тереться у моих ног, прося, чтобы его погладили. Надо сказать, что завести домашнее животное в Японии – недешевое удовольствие. А найти бродяжку в таком маленьком городке – да еще и в спальном районе, невозможно. Он явно был чей-то, да и выглядел ухоженным. Надо было найти его хозяев, раз он пока не хочет уходить. Рано утром я проснулась от того, что что-то щекотало мне лицо. Кота мы оставили в гостиной на диване, но, открыв глаза, я сразу же поняла, что каким-то образом наглая животина пробралась в мою комнату и забралась на подушку. Утром пришел Гакудера, который должен был дежурить с Шитке, но Реборн так и не смог добиться того, чтобы терпение у Шитке закончилось. В конце концов, услышав голос Гакудеры, она открыла глаза и сбежала прочь. Гакудера погнался за ней следом. Реборн позволил ему догнать ее, сказав, что он будет охранять Цуну, пока их нет. Смотря вслед странной девочке, почесала живот и зевнула. Слишком рано проснулась. Цуна вздохнул и побрел в дом завтракать. Утро воскресенья. Как-никак, можно и медлить в свое удовольствие. Покормила песика, вдруг спросил Реборн. Какого, не поняла я. Аркабалина указал на Конрада, сидящего под стеной дома на корточках. Рыжий, заметив внимание, потушил сигарету и напрягся, демонстрируя способность преследовать меня. Вчера он обиделся, что я ушла одна. Похоже, мне от его компании не избавиться даже на час. Сам поест, буркнула я. Девятый прибыл в Японию на церемонию. Осталось мало времени. Уже что-то решила, поинтересовался Реборн, сменив тему. Сложно что-то ответить на этот вопрос. Ничего я не решила. Если насчет роли Шимон я уже знаю и за безопасность Цуны не волнуюсь, то насчет себя и не знаю, и волнуюсь. Нет, в конце концов, пришлось ответить. Если честно, что бы ты там ни думал, мне кажется, что на церемонии мне грозит смертельная опасность. Самой мне точно не справиться. Я же сказал, что тебе помогу, поднял на меня темные и серьезные глаза Реборн. Сказал, хотел ответить я, но что-то не была уверена в нем на все сто. Решив после завтрака вновь прогуляться, взяла на этот раз с собой Рыжего. Конрад составил мне компанию, порадовавшись, что ночевал в моем доме и не упустил меня. Но едва я вышла из дома, пройдя пару кварталов, как почувствовала пламя. В тот день, когда кто-то напал на Цуну, я чувствовала слабую вспышку по сравнению с этим. В тот раз был кто-то слабый и я не особо стала волноваться, тем более что та вспышка быстро утихла после вспышки пламени неба. На этот раз пламя и не думало пропадать, демонстрируя сильного обладателя, даже нескольких, поэтому я, недолго думая, сменила маршрут. След пламени привел меня к уже давно закрытой фабрике. «Почему мы здесь, босс?» — поинтересовался Рыжий, следовавший за мной все это время, не задавая вопросов. «Я почувствовала здесь пламя», — пояснила ему, затрудняясь с ответом. «Некоторое время назад оно пропало, но я точно могу сказать, что оно было где-то здесь. Может быть, здесь было сражение. Смотри внимательно». Рыжий своим единственным глазом, но наметанным, увидел место сражения первым. В том месте небольшое здание было полностью разрушено, и я даже посчитала его просто свалкой. Подойдя ближе, заметила следы крови и тела, разорванные, прямо на части. Где-то отрубленные руки, где-то ноги, где-то сами туловища с оставшимися частями тела. Желудок бунтовал, но все еще сидел на месте, не предпринимая сильных попыток вырваться. «Ей, босс!» — окликнул меня Конрад, чтобы не тормозило. «Осторожней, враги еще могут быть здесь». Я прислушалась к своим ощущениям, но не почувствовала никакого пламени. Тот, кто напал на них, а жертв явно было несколько, уже ушел либо спрятался где-то. Но у Рыжего глаз зоркий, я думаю, он увидит, а я почувствую атаку. Все же, кто это? Что они делали в нашем Намиморе? Пришли напасть на Цуну или же, как и Шимон, пришли с предположительно добрыми намерениями? Почему и кто на них напал? От этих частей тела начинало мутить, хотя подобное, пусть и в меньшем размере, я уже видела. И вдруг, прислушиваясь к окружающей обстановке, чтобы хотя бы почувствовать отголосок пламени человека, что мог это сделать, я уловила слабый огонек пламени дождя. Причем не где-то далеко, а прямо тут, рядом. Присмотревшись, смогла определить, что это исходит от человека, лежащего на россыпи камней и балок. Забравшись наверх, поближе к нему, под вопли Рыжего, полезшего следом, увидела мужчину с отрубленной почти у локтя рукой. Его рука лежала в метре от него. «Он живой», — бросила Конраду, вызывая скорую. Сама же присела на корточки возле мужчины и положила руку вначале ему на спину, но сообразив, что пламя передавать через полушубок, что был на нем, довольно сложно, взяла его за целую руку, увешанную перстнями. Мужчина захрипел, получив пламя, и с трудом поднял лицо, перемазанное в крови. От белой маски, что у него была, остались одни окровавленные обломки. Глаза затуманенные, смотрел он вроде перед собой, но соображал ли что-то, сказать сложно. «Кто на вас напал?» — требовательно и громко спросил Рыжий, и мужчина снова сдавленно прохрипел, сжав пальцами мою ладонь. «Это женщина, ее кольцо, Вангола, в опасности». После чего его голова упала, а я почувствовала, как слабо затрепыхался огонек его пламени, желая потухнуть. Но нет, я передавала ему свою силу и не давала тому единственному, на чем держалась его жизнь, исчезнуть. Он даст пояснение своим словам, обязательно выживет и расскажет. Рыжий попытался перевязать его руку, чтобы меньше текла кровь, а затем чертыхнулся, перевернув мужчину и заметив глубокий порез через всю грудь. Он хорошо был виден на плотной светло-серой куртке с меховой окантовкой, да и порез на руке ровный, будто действовали чем-то действительно острым. Лучше думать о каких-то более практичных вещах, чем о крови. Например, о его теплой шапке с какой-то нашивкой. Символ на ней, похоже, указывал на принадлежность к какой-то семье. Мужчина дожил до больницы. Я проводила его до самых дверей реанимации, а затем перестала передавать пламя, отдав на руки врачам. Сама отправилась в туалет, чтобы вымыть руки, запачкавшиеся, видимо, от капель крови, что так или иначе покрывали всего пострадавшего, и умыться. Рыжий вился рядом, явственно переживая, но был отправлен тоже умываться в другой туалет. «Мукура, тебя это тоже касается», сказала на всякий случай. «И что бы вы думали?» Появился прямо за моей спиной, так что я увидела его в зеркале. «Прости», — разноглазый вновь состроил раскаивающийся вид, хотя наверняка сожалел только о том, что попался. «У тебя уже хорошо получается замечать иллюзии», — подошел, погладив плечи. «Не очень», — вздохнула, развернувшись к нему лицом. «Я просто позвала наугад. Перестань просить прощения, если не чувствуешь себя виноватым. Если ты понял свою ошибку, то давай закончим на этом». Ракуда расплылся в улыбке и потер пальцами мою щеку, то ли заметив там каплю крови, то ли только делая вид, что вытирает, а затем обнял, положив голову на плечо. Выйдя, я увидела большую компанию, собравшуюся в коридоре больницы, всю нашу компанию и Шимон. Оказалось, Реборн уже знал о нападении и позвал всех, так как этот мужчина все же оказался членом союзной семьи Джик, которая желала сделать подарок следующему боссу Ван Гола и убить ту группу людей, что замыслила сорвать церемонию. У них была какая-то информация, но знала ее, похоже, лишь та небольшая группа, что прибыла сюда разведать обстановку. Сама семья известна как мировая и одна из ведущих. Причем они были не последними личностями семьи и собирались представлять своих на церемонии. Так что то, что хоть один из них выжил, было большой удачей. И разбираться с инцидентом, по счастью, не мне. «Как ты, Акира?» Внимательно рассматривая меня черными бусинками глаз, спросил Аркабалина. «В норме», — ответила вполне спокойно, на мой взгляд, если учитывать, что Цуна хватался за волосы и был в ужасе от известий, а Гакудеру шокировало то, что такая известная в узких кругах семья пострадала, остальные просто выглядели подавленными новостями. «Как ты туда попала?» Прогуливалась по округе, пожала плечами, заметив взгляд Реборна, добавила. «Да, так тоже бывает. Вы что-нибудь видели?» Вновь спросил Реборн. «Нет, мы пришли, когда все уже было закончено», хмуро ответил Рыжий, «и хватит доставать босса вопросами. Почему вы там оказались?» Продолжал Аркабалина свой допрос. Рыжий вынужденно промолчал, скосив на меня взгляд, и я ответила. «Я почувствовала пламя. Какое, сказать точно не могу. Похоже вроде бы на облако, но это не кёя. Вообще другое, сложно было подобрать слова, но в моей голове пазл все же складывался. Не слишком хорошо и ровно, потому что многих деталей не хватало. Требовались дополнительные, и я, стараясь не слишком явно наблюдать за семьей Шимон, сообщила. Он кое-что успел сказать. Замолчала, отслеживая реакцию. Напряглись все. Что Шимон, что наши парни. Цунай тот нервно постукивал зубами. Ван Гола в опасности, вот что он сказал. Так и знал. Первым воскликнул братец, у кого конкретно так сдали нервы. Люди из Мильфиори отправились по наши души. Они теперь шныряют по округе. Говорю вам, церемония – плохая идея. Гакудера заверил, что приложит все усилия, чтобы ничто не могло ей помешать. Ямамото попытался его успокоить, видя состояние Цуны. Рихи тоже не мог пройти мимо истерики с хватанием за волосы и сказал, «Да ладно тебе, не переживай, ты точно станешь боссом. Мы, семья Шимон, сделаем все, что потребуется, чтобы защитить десятого до церемонии, не дрогнув ни мышцей, ни голосом», — заверил Адильхит. «Тогда идем охранять территорию от сомнительных личностей», — воспылал Кая, у которого, как и у Рихи, было шило в одном месте. «Это я хотел сказать первым», — возмутился Рихи. Они ломанулись на выход, горя жаждой действий, а следом за ними весь присутствовавший Шимон и Гакудера. «Это не то, чего я хочу», — ослабевшим голосом от шока вымолвил братец. «Ну, уже все решено», — утешающе похлопал его по плечу Ямамото. Братец не поддался и все еще выглядел, как будто отравился. Стоял весь бледный, почти синий, и истекал потом. Что важнее, этот парень мог видеть нападавших. «Мы можем узнать, кто враг. Не волнуйся, к этому человеку приставит охрану, чтобы нападение не повторилось», — понял его Реборн. «Ты уверен, что эта охрана сможет остановить тех, кто напал на семью Джик?» С сомнением уточнила я. «Уверен», — подтвердил Аркабалина. «В охране будет состоять один из хранителей девятого босса». Резко дернувшись, не желая этого, открыла рот и закрыла. «Конечно, девятый назначил проводить церемонию на острове неподалеку от Японии. Конечно, он прибудет сюда, но не в Намимориже. Ему и его хранителям у меня веры ни в чем нет, так что стоит попросить Мукура незаметно присмотреть за больницей». «Ты на удивление спокойно реагируешь, Акира», — заметил Реборн. «Определенно, это заслуживает похвалы. Как вы можете быть так спокойны?» Почти задохнулся Цуна, перебив мое желание ответить, куда может засунуть Аркабали на свою похвалу. «Одна семья уничтожает другую. Я просто не в состоянии стать боссом мафии. Я не могу идти на церемонию». «Почему ты говоришь это мне?» — спокойно уточнил Реборн. «Тогда кому мне говорить?» — воскликнул братец. «Ответ очевиден. Человеку, который управляет церемонией, девятому Ван Голе. Кстати, Аркабалина быстро достал телефон и убрал, они уже здесь. Девятый тоже хочет увидеться с тобой, Цуна, и с тобой, Акира». Братец все еще не отошел от шока, но теперь я была почти в ужасе. «У нас с ним не те взаимоотношения, чтобы ходить на разговоры», — ответил Рыжий, видя все это. «Босс не может быть в безопасности рядом с девятым или его хранителями». «Не проблема», — ответил Реборн. «Девятый это предвидел и согласен договориться об условиях встречи, позволяя Акире привести с собой двоих человек из тех, кого захочет. Ага, как будто что-то помешает этому жуку сделать то, что он задумал. Нет, но и Цуна ведь может влипнуть. Цуна более восприимчивая и даже не поймет, куда и когда влипнет. Цуна, тебе тоже не стоит встречаться с ним один на один, сказала я. Но ведь я должен сказать ему, что отказываюсь. Не понял братец. Я объясню ему все как есть, и он поймет, и передаст этот титул кому-нибудь другому. Ой, братец, боюсь, если раньше старику было плевать на твое мнение, то сейчас ничего не поменялось. Но Цуне действительно нужно с ним встретиться, иначе он не поймет. Занзаса как вариант он даже не рассматривает. Зря он не прислушался к моим словам. Одного его пускать нельзя, но и самой идти как есть прямо сейчас не стоит. До церемонии тянуть тоже смысла нет. Лучше встретиться тет-а-тет сейчас и узнать все, что он хочет, чем потом, на церемонии, попасться в его ловушку. Встряхнув головой, решила: мне нужно время, чтобы подумать над этим. Я скажу все завтра, сейчас мы никуда не пойдем, взглянула на Цуну. Но ведь, начал было он, тебе и мне нужно выпить кружку ромашкового чая и успокоиться, припечатала, не дав сказать. Сейчас в твоем состоянии доводы будут звучать неубедительно. На том и порешили. Отправились домой, выпили чаю, посмотрели фильм всем скопом с детьми. Нана, которой все же поправили воспоминания, была рада видеть такую счастливую единодушную семью вместе. А когда пришло время ложиться спать, я все же достала мобильный и, решаясь, рассматривала дисплей, на котором уже выбрала номер телефона, подписанный как принцесса. Только ради конспирации, разумеется, того, чего он не видит, того не знает. Давно надо было позвонить, еще как только получила приглашение на церемонию. Он наверняка о ней и так знает. Знала же, что первым не позвонит. Сев на пол, нажала на кнопку вызова и стала ждать гудков. Да, звонок за границу обойдется дорого, но, к счастью, я недавно пополняла счет. Что? Отозвался хриплый голос через пару минут. Что за дурацкое что? Нормальные люди говорят. Алло, да или слушаю. Вас беспокоит мусороперерабатывающий завод имени доктора психологии Котяткина. У вас есть лишний мусор? Полно, на полном серьезе отозвался Занзас. Я как раз всех их выкинул за пределы комнаты. Говори по делу, мелочь. Ты по поводу церемонии? Да, честно ответила. И что не так? Сопливый мусор станет боссом, как и хотел. Хватит за него головой думать. Тебе своих проблем мало, он уже не хочет быть боссом, подумав, сказала. На самом деле и не хотел, да очень толково им вертели. И я опасаюсь, что теперь, когда Цуна снова дал задних, девятый что-то сделает. Занзас молчал в трубку, поэтому я продолжила, зная, что ему по большому счету плевать, что будет с Цуной. Что-то тут затевается, но пока не могу до конца понять, что. Церемония будет на острове, что находится недалеко от Японии. Девятый с хранителями остановился в Намимаре, опять же, неспроста. Тут еще какая-то семья Шиман, вроде бы мелкая и слабая, но они тоже часть механизма. Вдобавок мне пришло приглашение на церемонию в качестве гостя, и девятый хочет встретиться как с Цуной, так и со мной. Тебе он тоже прислал письмо? Не иди, хмуро донеслось в ответ. Просто положи на них всех. На церемонии будет много семей, и из Ванголы, и сторонних. Их представители будут едва ли не самыми сильными. Девятого вообще пошли, на таких встречах легко напичкать ядом. Это все я понимаю, но и Цуну одного отправить не могу. Не знаю, зачем девятый хочет встретиться со мной завтра лично, но Цуна вздохнула, понимая, что не тому это рассказываю. Думаю, я должна пойти туда, чтобы разобраться, что он задумал и на наш с тобой счет в том числе еще до церемонии. Я хочу вывести его на чистую воду. Занзас снова долго молчал, трепля мне нервы. Все, что он говорил, я и так знала, но все же должна была поступить иначе. Если что-то все же произойдет со мной, надеюсь, хотя бы он возьмет девятого за жабры. Когда вы должны встретиться? Завтра в 11 дня. Жди, я скоро буду, сказал и бросил трубку. Я недоуменно посмотрела на телефон, но тот ясно показывал, что вызов завершен. В смысле, я скоро буду. Глава 29. Следующим утром я хотела обсудить все со своими хранителями, которые, не сговариваясь, пришли ко мне домой. Вообще-то я отправила им смски, что буду ждать их часам к 9 где-то за пределами дома, но когда я спустилась вниз по лестнице, они уже ждали. Нана каждого усаживала за стол, угощая завтраком либо же просто ставя кружку чая. Я сказала, что сама справлюсь с обязанностями хозяйки, и, кажется, с этим Нана могла смириться. Она оставила общих с Цуной друзей на мой откуп и сказала, что пойдет разбудит братца. «Перестаньте так делать», — сказала я, присаживаясь за стол. Наглый кот у нас в гостях выпрыгнул откуда-то из-под стола и забрался мне на колени, подставляясь под ласку. «Я хотел переговорить с тобой с глазу на глаз сначала», — сказал Хибари невозмутимо. «А я рано проснулся и решил прийти пораньше», — воскликнул Рихи. «Я мимо пробегал и увидел Семпе», — улыбаясь, указал Такиши на боксера. «А я ждал с утра, чтобы сопроводить тебя на общую встречу», — добавил Конрад. «Я присматриваю за домом и увидел, что все идут», — спокойно добавил Мукура, возникнув у стенки. «Когда все до единого перевели свои взгляды на него», — пояснил. «Раз уж мы собрались по важному вопросу, то я посчитал возможным зайти. А принца дубль 2 где забыли?» — со вздохом поинтересовалась. Парни переглянулись, и Ямамото пожал плечами. «У него вчера тренировка с Хибари была. Он ушел живой», — добавил Кёя, недовольно прикрыв глаза, под моим взглядом. «Вообще-то он в дела Альянса погрузился», — пояснил Рыжий. «Ладно, в следующий раз его тоже позовите, когда случайно мимо будете проходить. В общем, положение дел таково. Я пойду навстречу». Кёя, который к чаю даже не прикоснулся, был категорически против этой затеи. Его точка зрения была схожа с оной у босса Варии. Мукура уже пришел в себя и создавал видимость, что все как обычно, вызывая приступы сдерживаемой злости у Хибари. Ракуда тоже был не в восторге, но, как обычно, когда не удалось меня переубедить, он поддержал меня и напомнил, что пойдет со мной. Я согласилась, понимая, что туман мне нужен, чтобы хотя бы заметить, если будет вмешательство. «Я тоже пойду», — серьезно нахмурившись, заявил Рихи. «Сасагава слишком вспыльчивый, толку от него не будет», — фыркнул Кёя и совершенно обыденно заметил, буквально припечатав взглядом собравшегося что-то сказать Конрада. «К тому же, если брать сильного бойца, то никто из других хранителей не сильнее меня». На открывшего было рот Такиши Кёя недобро зыркнул и сказал: «Новичкам подобное дело не стоит доверять». Ямамото нахмурился, сообразив, что это была издевка по поводу его долгих колебаний, но, улыбаясь, согласился. Хибари-сан более ответственный, но эта ответственность привела его к тому, что он уже слишком старый хранитель. Кёя вскочил на ноги, достав танфа. Ямамото засмеялся, демонстрируя шутку, и поднял руки. «Ха-ха, прости, Хибари, я думал, что ты ценишь честность в людях. Дом вообще-то мой, и рушить мою столовую не стоит». Пришлось одернуть явно собравшегося размахивать танфа Хибари. «Я выбрала. Со мной пойдут Мукура и Кёя, все остальные, ждите здесь. Произойти может все что угодно». «Хи-и!» — разнесся по столовой вопль. «Имата, почему все здесь?» «Братец, видимо, все-таки был разбужен Наной. Неудивительно, что возился так долго, он очень тяжелый на подъем. Со мной пойдут Мукура и Кёя», — повернулась к спустившемуся с лестницы Цуне. «Советую тебе тоже взять с собой кого-то, хотя бы Хром». Я посмотрела на часы, Цуна проследил за моим взглядом и выдохнул нервно. «Уже совсем скоро. Пора выходить, нас заберут на машине», — заметил также спустившийся Реборн. «Хранители 9-го прибыли и ждут на улице». Я подошла к окну, выглянув. Двое уже знакомых мне хранителей 9-го стояли возле черного автомобиля и напряженно вглядывались в сторону входных дверей. «Тогда идем?» — вновь спросил Цуна, подходя скорее к дверям, лишь бы подальше от хмурых парней. Только едва он открыл дверь, как тут же испуганно завопил, отскакивая от нее. Быстро выглянув следом, увидела, что его так напугало. «Занзас!» — поприветствовала я босса Варии, одетого в форму, из Куала. За его плечом стоял капитан Варии, также полностью в военном обмундировании. «Поедем на моей машине», — вместо приветствия бросил Занзас. «Ты собралась? Пе-пе-па, погодите». Сумел совладать с языком братец, почему-то прилипнувший к дальней стене. «Занзас тоже идет, но ведь 9-й сказал, что можно привести только двоих». «Плевать», — придавил его тяжелым взглядом босс Варии. «Хаэм, я осмотрела свою обычную одежду, сообразив, что надо переодеться во что-то более официальное и соответствующее случаю, иначе рядом с такими суровыми и брутальными офицерами Варии я буду выглядеть мелкой пигалицей, и меня опять всерьез не воспримут. Одну минуту. Заходите, можете подождать здесь», — приглашающим жестом указала на диваны в гостиной, так как стол был занят, да и не стоит сажать их рядом с парнями, если не хочу драки. «И лучше бы мне собраться быстро. Идем», — позвала братца, заметив, что он попятился назад и замер у стены, пытаясь с ней слиться. К сожалению, природа не дала ему способности хамелеона. Тебе тоже стоит надеть костюм. Можно было бы надеть платье, но у нас тут официальная встреча, поэтому я достала из шкафа костюм, привезенный из будущего, который у меня хранился как раз на случай, если придется идти на такие встречи. Братец постучался в мою комнату, и открыв, я застала смешную, но чуть-чуть разочаровывающую картину. Его костюм был ему мал. Мы покупали его не так давно, и Цуна надел его всего пару раз. Выглядел-то он новым, но рукава и штанины были слишком короткими. Цуна и сам видел это, судя по выражению лица. «У меня нет другого», — кисло сказал он. «Выбора не было. Идти в магазин и выбирать другой займет слишком много времени. Пришлось ему идти навстречу в повседневной одежде. На первом этаже на удивление все было спокойно. Если, конечно, не брать во внимание недобрые взгляды, которыми мерились гости. Остальные высыпали во двор следом, провожая нас. Я предложила позже собраться где-нибудь. Такиши предложил остальным подождать в ресторанчике его отца, и я сказала, что приду туда». Цуна чувствовал себя не в своей тарелке. Да что там, он просто был в ужасе. Нам вчетвером, наверное, пришлось бы тесниться на заднем сиденье черного автомобиля, благо он был достаточно просторным, а Занзасы с Куала сели впереди. Цуне пришлось бы сесть рядом с Ракуда, так как Хибари был настроен категорически злобно на любого другого соседа, кроме меня. От такой перспективы Цуна едва в обморок не падал, у Кёи от недостатка места стремительно ухудшалось настроение, а Мукура вдруг решил повеселиться, заведя с братцем разговор о том, насколько хрупкая человеческая психика. «Я поеду на мотоцикле». В конце концов, терпение мое сдало. «Сядь в машину», — вдруг рявкнул Занзас, пребывавший в не лучшем расположении духа. Кёя оттеснил меня, не дав выбраться, и вышел, сообщив: «Я возьму свой мотоцикл». Облегченно выдохнув, села посередине, между Мукурой и Цуной. Дальше поездка продолжалась преимущественно в молчании. Мечник, чей меч лежал отсоединенным от руки, повел машину следом за машиной хранителей девятого. Оба варийца смотрели вперед на дорогу напряженно, сосредоточенно и без психов, даже без обычных, свойственных им. «Думаешь, он позволит тебе присутствовать?» — поинтересовалась я. «Придется», — хмуро отозвался Занзас. Цуна сидел белее мела, пытаясь на этот раз мимикрировать под обивку сиденья. Может быть, в машине хранителей девятого ему было бы спокойнее, но не мне. Девятый поселился буквально в том же отеле за городом, где в прошлый раз оставалась Вария, и даже на том же самом верхнем этаже. Хорошо, что я все уже видела, и вертеть головой не было желания, ведь тут оказалось еще двое хранителей девятого. Мы всей толпой поднялись наверх, где сидел на диванчике девятый Ван Гола собственной персоной. «Сюда, сюда», — улыбнулся старик. «Спасибо, что пришли, Цуна и Шикун, Акира-чан. Рад тебя видеть, Занзас», — дружелюбно поприветствовал он. «Не могу сказать того же», — хмуро бросил босс Варии, выглядевший напряженно и недружелюбно, впрочем, как и всегда. «Я не против, что и ты присутствуешь, Занзас», — ничуть не изменилось выражение лица Тимотя. Даже улыбка не исчезла. «Правда, нас слишком много, все не поместимся. Пусть остальные подождут. Вначале я должен поговорить со своим наследником. Комната, занимающая весь этаж, достаточно просторная, даже слишком просторная, поэтому ни за что не поверю, что тут только вопрос места». Но намек был понят, и никто не осмелился возражать. «Он только выглядит гостеприимным. Бьюсь об заклад, не будь здесь Цуны, старик бы заговорил иначе. А пока что нас выпроводили». «Конечно, мы стояли у дверей вместе с хранителями девятого и видели, что они просто беседуют. Братец, разумеется, паникует и чувствует себя неловко, но девятый, видимо, продолжает быть любезным и доброжелательно улыбается, отчего Цуна успокаивается. Видно было, что старик не давит на братца, но говорил явно очень убедительно. Если среди нас и были те, кто читает по губам, то видеть они могли лишь то, что говорит Цуна. Девятый сидел спиной, будто демонстрируя открытость и доверие. «Интересно, о чем они говорят?» — тихо сказала я, прищурившись, чтобы что-то рассмотреть. «О церемонии», — неожиданно ответил Кёя. На мой безмолвный вопрос он кивнул, продолжив: «Он отказывается, но не слишком уверенно. Другого и не следовало ожидать. Важнее то, что Цуна не идет на поводу, не плывет послушно по течению. А самое главное, чтобы и не начал это делать. Цуна вернулся минут через пять до чертиков взволнованный, что даже ноги путались. Смотрел перед собой так, будто ничего не видел, находясь в своих мыслях. «Ты как?» – спросила его, остановив за плечо, когда он подошел ближе. «Девятый сказал, что я могу подумать и сменить решение за день до церемонии. Ты в чем-то сомневаешься?» – нахмурилась я. Цуна посмотрел на меня, и я поняла, что да, действительно засомневался. Дедуля явно профи, но выясню подробности позже, когда свидетелей не будет. А пока что Цуну вызвался проводить хранитель девятого, и братец не стал возражать. С ним отправилась Хром, поэтому я меньше переживаю. «Проходите, можете вдвоем», — подозвал нас с боссом Варри Тимотя. «Хранители пусть подождут. Давай я буду говорить», — тихо предложила, пока мы с Занзасом пересекали огромное помещение, занимавшее весь этаж. «Пообещай, что не сорвешься и будешь держать себя в руках, иначе он начнет управлять тобой». Он ничего не успел или не захотел ответить. Мы заняли один диван, девятый сидел напротив. Неформальная обстановка что-то совсем не расслабляла. Нужно воспользоваться случаем, что я здесь не одна, и заставить девятого раскрыть карты. Одну меня убрать легче, я это понимаю, а вот избавиться от босса Варри сложнее. «Ты, должно быть, задаешься вопросом, зачем я тебя позвал, Акира-чан?» Все еще дружелюбно предположил старик. «На самом деле я просто хотел поговорить с тобой о Занзасе. Он не тот человек, на которого стоит полагаться юной девушке. Старая шарманка, учитывая, что здесь уже сидит сам босс Варри, сверлящий его разом залевшими радужками глаз, девятый сам должен понимать бестолковость этого разговора. Хотя старика не стоит недооценивать, раз он заставил Цуну, твердо настроенного отказаться, засомневаться. Если ты все же передумала или, наконец, поняла, что он причинит тебе боль, ты должна знать, что это мой долг, защитить тебя от его неверных действий. Хватит пудрить ей мозги», совсем недружелюбным рычащим тоном отозвался Занзас. «Будешь утверждать, что ты хорошая компания для гражданской девочки», приподнял брови Тимотя. «Не волнуйтесь, я не передумала», ответила с легкой улыбкой девятому, потому что только с улыбкой тут и можно было разговаривать. «На самом деле, придя сюда, я хотела задать вам совсем другой вопрос. Почему вы хотите уничтожить Ванголу?» Тут-то исчез добродушный дедушка, передо мной собрался и посмотрел на меня пронзительным взглядом девятый босс Ванголы. Занзас же и вовсе по ощущениям задеревенел. Девятого я ошарашила, хотя он виду не подал, быстро собравшись. «Как ты пришла к такому выводу?» — поинтересовался тот, натянув на лицо тоже другую улыбку, одними кончиками губ, и этим мне сказал, что я права. А зачем еще подталкивать мальчика, и до того считающего, что мафия ужасна, к мысли о том, чтобы ее уничтожить? Приподняла я бровь. Очень ловко было придумано испытание Ванголы, ведь никто, кроме Цуны, его не должен был видеть, а мысль в его голове уже засела. Постарались на славу, правда, первый вышел у вас совсем никаким. Как вам вообще в голову пришла эта идея? Отдаю ему должное, делать вид, что все не так, или отрицать он не стал. Идея, что дух первого Ванголы запечатан в кольце, встретилась мне еще в записях самого Прима, делано буднично сообщил, глотнув чая, чтобы сделать паузу и понаблюдать за нами. «Разве ты не согласна со мной, Акира-чан?» Мне казалось, наши мысли схожи. Ванголо прогнила во всех своих концах, она стала продажной и совершенно не той, что задумывалось изначально. Я считаю, что все началось еще со времен второго Ванголы, а когда она перешла ко мне, я получил, как ты выразилась, гниющее болото. Ага, и главный жаб этого болота передо мной, но выглядеть пытается белым и пушистым. Как вам самому не тошно тепло улыбаться Цуне, зная, что его ждет в будущем? Он ведь еще ребенок. Помимо моего желания в голосе появился укор, презрение и злость. Вы же ему жизнь ломаете. Он один человек в море людей, что пострадали из-за Ванголы, спокойно ответил девятый, уже не пытающийся тянуть дружелюбную улыбку. Старик не отступал, разговаривая со мной как с равной. Вроде бы этого я и добивалась, но внутри скрутился червячок нежданного страха. Он был уверен либо в том, что этот разговор не уйдет дальше нас двоих, либо в том, что я не смогу ничего изменить. Одна маленькая песчинка, что сможет остановить этот продолжающийся из поколения в поколение круг, спокойно продолжил девятый. Даже если он ребенок, цена, что стоит на кону, гораздо выше. Его жертва не будет напрасна, и этот мальчик сделает то, что не смог никто до него. Он будет героем. Эта Вангола будет разрушена, и, может быть, я на это очень надеюсь, на ее руинах кто-то сможет создать ту Ванголу, что была изначально. Я, конечно, задавалась вопросом, как девятый заставит Цуну управлять, но рассчитывала скорее на дрессуру от Реборна и кресло марионеточного босса. К тому же, Цуну готовили, подгоняя под образ первого Ванголы. Если девятый такой идейный, то он рассчитывает на то, что Цуна разрушит Ванголу и он же ее и возродит, но не верится, что такой матерый мафиозный босс действительно верит в это. Цуна не готов, и девятый не может этого не видеть. Да, в будущем был тот спектакль с явлением прима народу, но факты говорят обратное. Реборн говорил мне, что ты очень похожа на прима, и я сам видел, что ты способна на невероятные вещи. Что бы ты ни думала, поверь, я тебе не враг. Не поняла, что это он на меня так смотрит, что это за взгляд, на что он намекает. Разве не Цуну подводили к мысли, что нужно сесть в кресло босса Ванголы, если он хочет защитить кого-то? Нет, он ведь не говорит мне сейчас, что, пусть на этот раз изменится ее имя, но идеи первого вновь будут жить. Я бы с удовольствием посмотрел на такое будущее. Постойте, не выдержала я, воскликнув, даже к своему удивлению, обвинительно. А как же Цуна? Это из него вылепили перерождение первого. Эти перчатки, в будущем коробочка, создающая те же атаки, которые узнавал Реборн из записи первого. Он хороший мальчик, девятый, казалось, посмотрел на меня с сочувствием, добрый, но ты сама понимаешь, что он слишком слабый для мира мафии. Изначально у меня была надежда, что он сможет возродить прежнюю Ванголу, но это не моя приоритетная цель. На самом деле мне достаточно и того, что он ее разрушит. Надежда была мала, и если ты пообещаешь взять ее в свои руки, то я буду более спокоен и даже рад. Он расплылся в доброй-доброй улыбке. Да ладно, он что, верит в это настолько, что даже понимая, что Цуна, скорее всего, не справится, предпочел, чтобы Ванголу все-таки уничтожили навсегда, свою же семью, всех, кого он так или иначе знал. Пусть многие взрослые мафиози там наверняка действительно заслужили пожизненное заключение или смертную казнь, но ведь везде есть исключения. А как же люди, которые все еще верят, что все наладится, а как же их семьи, которые в этих делах вовсе не участвуют, но в начавшейся внутренней войне будут искалечены или убиты? Мясорубка внутренних раздоров беспощадна, там все против всех. Вы ведь знаете последствия и все равно готовы были сжечь все дотла. Не выдержала, повысив голос. Хранители девятого, Скуал и парни напряглись, что было мной замечено. Хах, сама ведь говорила Занзасу держать себя в руках, а в итоге тот, кто вышел из себя, это я. Кстати, босс Варии на удивление был спокоен. В смысле, глаза уже сияли алым, зубы плотно сцеплены, что аж скулы у челюсти заострились, сверлит девятого ненавидящим взглядом и испускает убийственную ауру пламени, но при этом держит себя в руках. Жертв не избежать, Акира-чан, снова с грустью и сочувствием ответил девятый. Я рад, что ты задумалась о тех невиновных, что пострадают. Кто-то вроде Занзаса этого не сделает. Но если дерево прогнило до корней, а некоторые ветки еще зеленые и цветут, они тоже рано или поздно сгниют. Он хотел придать мне нужное направление, но слушать девятого может быть опасно, даже если все выглядят лучшим вариантом из возможных. Удивительно, что вы говорите об этом при Занзасе, резко хмыкнула я, не удержав злости, ведь он был первым кандидатом на место разрушителя и мученика. Разве не так? Сидеть рядом с боссом Варии становилось все сложнее и сложнее. Такое ощущение, что сижу на разогревающейся сковороде и постепенно она начинает припекать. Даже горячим маслом уже брызгается, так как сидеть рядом уже болезненно. Так, улыбнулся девятый, глядя на босса Варии с понимающей и чуть снисходительной грустной улыбкой, как смотрит на нерадивых детей. Теперь он напальный приемный сын, переставший быть членом семьи. Он затеял переворот дважды, и если ты беспокоишься, что теперь он нарушит мои планы, то в этом нет нужды. Даже если он устранит Цуна и Шикуна, он лишь сыграет мне на руку, так как права наследовать у него нет. Я не принял его своим наследником, поэтому он лишь разовьет новый конфликт. Да уж, как ни поверни, а девятый своего добьется. И Занзас все еще продолжает сидеть, скрипя зубами и сжимая кулаки. Ему бы помочь, да сделать это незаметно не выйдет. Занзас же не позволит себе выглядеть тем, кому нужна помощь. Это хорошо, что он пока не начал психовать. Я должна собраться, взять эмоции под контроль и продолжить. Значит, Занзас оказался слишком неуправляемым для вас и неожиданно хорошим лидером, хмыкнула я. Такой вполне мог бы стать хорошим боссом. Наворотил бы дел в начале, но затем все пошло бы как надо, а это вас не устраивало. Когда вы это поняли, ему было уже почти 16, верно? Вы специально подстроили ситуацию, чтобы Занзас сначала искать подтверждение того, что он не родной сын. Конечно, оставить какой-нибудь дневник, которого раньше, может быть, и не было, на видном месте, проще простого. Правда, Цуна к этому моменту был слишком маленький, и еще неизвестно, было ли у него пламя. Вы не смогли убить Занзаса, не хватило силы или побоялись, что Вангола останется совсем без наследника и кто-то сильный захватит кресло босса, что было вам совсем не нужно. Поэтому вы запечатали Занзаса в лед, чтобы был шанс вернуть обратно и еще раз использовать, размышляла я вслух, восстанавливая картину прошлого, какой я ее видела. Я искал всех, у кого будет хоть какая-то родственная связь с боссами Ванголы, и поехал в Японию проверить сына и дочь Емицу, благодушно кивнул девятый, будто поощряя мою речь. Выглядело так, будто я делаю пересказ прочитанного произведения учителю в школе и параллельно пытаюсь угадать, что задумал автор этой книги. Не слишком удачная ассоциация, но уж с таким видом смотрел на меня босс Ванголы. В его глазах я, возможно, и выглядел ребенком, но приятнее мне от этого не становилось. Мне интересно, как на это отреагировал Емицу, спросила я, хотя на самом деле меня интересовал другой вопрос. Что для Емицу дороже, сын или Вангола? Он не знает, ответил девятый, внимательно смотря мне в глаза, отчего становилось не по себе. Эти разговоры были опасны, и я знала, с кем я говорю и что легко за эти разговоры не отделаюсь. Его сын станет следующим доном, что еще можно желать. Свою дочь он недооценивает, хотя ясно было с самого начала, что у нее есть пламя неба. Я это понял, когда запечатывал его. Тогда я еще не знал, кем ты вырастешь. Ты была просто девочкой, которую, как и всех остальных девочек, лет через 7 начали бы интересовать только мальчики. Твою силу не должны были никогда распечатать обратно, и я, не иначе интуиция подсказала, подумал, что тебе понадобится хоть какая-то сила, чтобы иметь шанс выжить в предстоящем хаосе. Я оставил тебе один вид пламени, ураган. Он сделал бы тебя более стойкой и агрессивной. А потом Реборн передал мне, что в тебе вновь проснулось небо, которое мне, видимо, просто не хватило сил запечатать до конца. Что будет, если он узнает? Прищурившись, уточнила, подозревая, что и тут девятый все может переиграть, раз так спокойно рассказывает. Он верит в сына, спокойно пожал плечами Тимотея, тем самым подтверждая, что даже сказать ему я вряд ли смогу или же это будет бессмысленно. Верит в то, что он вырастет хорошим боссом и будет во всем ему помогать, а потом сам же, вероятно, захочет его устранить, когда поймет, что цель Цуна и Шикуна – это разрушить его семью. Он сделает все ради Ванголы, за что я его очень ценю. Почувствовав, как сгустилась слюна, я с трудом ее сглотнула. Действительно, папаня будто не видел реального положения вещей, по крайней мере, если это касалось его семьи. Вероятно, он любит, я это всегда чувствовала, но все же он живет в своих грезах относительно того, кто есть кто в семье. Не стоило ему смешивать семью и работу, иначе однажды ему придется выбирать. А как же хранители Цуны? Спросила я. Да, в этом есть небольшая проблема, признал девятый, положив сложенные в замок руки на колени. Они почти все твои, так что позаботься о них, хорошо? Мы с Емицу выбрали не самых лучших, но сильных кандидатов, используя их силу с толком. Правда, на церемонии придется им выступить хранителями Цуны и Шикуна. Но в истории Ванголы уже были прецеденты, когда хранители переходили от босса к боссу. Хватит говорить так, будто я согласилась плясать под вашу дудку, не выдержала, одернув его. Вы сами ломаете жизни, полностью оправдывая свое мнение о Ванголе. Не кто-то там, вы их подбирали, к ним приходили люди от вашего имени с предложением, от которого нельзя отказаться. Возможно и так, пожевал сухие губы девятый. В таком случае... Я тоже пережиток прошлой Ванголы, ее гниль достигла и меня, но иначе я не могу. Я пытался, много лет пытался сделать Ванголу лучше, но все было напрасно. Остался один выход, старик посмотрел на меня светлыми карими глазами, выцветшими от старости, но все еще ясными. Хранители у будущего 10-го босса не могли быть выращены в тепличных условиях. Не знаю, как там Занзас, но от этого зубами заскрипела уже я. Он собирался их всех положить. А да, тепличные условия. Это так он называет побиты жизнью, их ничего не держит. И после убийства Ямамото Цуиши даже Такиши вскоре выяснил бы, чьих это рук дело, и в лучшем случае просто ушел. В лучшем, а в худшем помог бы Цуне разрушить семью изнутри, положив на это свою жизнь. Хибари демонстрировал неподчинение, подрывая авторитет в лучшем случае, а в худшем, не преминул бы открыто и серьезно навредить. Мукура ему и так была близка идея уничтожить всю мафию, и в самом начале он бы с радостью согласился начать кровавую баню с самой сердцевины, не жалея ни себя, ни других. Сестра Рихи оказалась в мафии, может быть, даже стала бы женой Цуне и попала бы под удар, или же у нее тоже не было бы выбора, и она бы сломалась. Цуна бы даже не заметил, что ее заставляют. Рихи бы защищал ее, а затем мстил долго и неустанно. Гакудера просто будет идти за Цуной, так как он, это все для него. Ничего, кроме Цуны, для него больше нет. Ламба, ох, Ламба. Никому не нужный перспективный ребенок, оказавшийся вдруг в середине войны. Неясные образы будущего пронеслись вместе с мыслями в моем сознании за несколько долгих минут. Это лишь мои выводы, но они могут быть воплощены в реальность. Причем далеко не руками умного старика передо мной, а Цуны, который сейчас никому не сделает преднамеренного зла. Иногда, в силу возраста или склада ума, он не понимает, что делает и к чему это приведет в дальнейшем, но он не злой человек. Он ребенок и, как ребенок, смотрит только своими глазами, не видя последствий поступков. Его мотивы, возможно, даже иногда альтруистичны, но даже поговорка есть о добрых намерениях, ведущих в ад. А уж как незаметно эта дорога появляется, я уже видела во время боя за кольцо грозы. Ты должна понимать, покровительственно начал девятый, что даже если взять за пример Ванголу, какой она была при Джотто, все не было идеально. В Италии было сложное время беззакония, поэтому хранители не были порядочными гражданами, жизнь их также не жалела. Я не это имела в виду, ответила вежливо, но холодно, внимательно рассматривая его. Вы подбирали хранителей с такой целью, чтобы у них оставалось желание уйти и погромче или остаться и добить. Желание подавленное и приглушенное, но в определенный момент, как вы говорите, в тяжелое время, распад верхушки семьи станет еще одним сильным ударом, который пошатнет Ванголу. Во мне было какое-то чувство, похожее на омерзение. Он продолжал строить из себя невинность, зная, к чему все в итоге придет, а будет кровь, очень много крови. Если даже намерения благие и праведные, это его не оправдывает. Даже если он привык к этой крови, все равно это неправильно. Узнав все это, что ты теперь собираешься делать, Занзас? Мягко поинтересовался Тимотиа, но руки его напряглись, будто в любой момент готовы были схватиться за отставленную в сторону трость. Занзас вскинулся, дернув губой, показал зубы. То, что он сказал, было плохо разборчивым, да и вообще не слишком походило на человеческую речь. «Зарою тебя, ублюдок!» Пока Тимотиа не начал еще более успешно воздействовать на него, я произнесла, что меня в вас поражает, так это ваша выдержка, девятый. Готовить к этому сценарию сына, пусть и приемного, для этого надо перестать быть обычным человеком. Девятый изменил своему намеренно дружелюбному виду и глянул на меня с блеснувшим холодом в карих глазах, который не сумел скрыть. Да, я молодец. Сказать в лицо дону Ванголы, пока все еще сильнейшие семьи, что он мразь, еще и не сдохнуть сразу, это надо уметь. Значит, он действительно, еще в самом начале взглянув на Занзаса, уже видел, куда применить его силу и пламя ярости. Только почему позволил Занзасу все слушать? Наша беседа закончена. Я ухожу, на этом следовало закончить, иначе начнется то, о чем я потом пожалею. Надеюсь, ты придешь на церемонию, Акира-чан, поднялся девятый вместе со мной на ноги и улыбнулся. Она будет очень интересной. Я хотел бы кое-что тебе показать. Его улыбка мне не понравилась, как и последняя фраза. Жать протянутую руку уже вовсе не было желания. Я просто хочу быть дружелюбным с тобой, продолжал он ждать. Хватит этого дерьма, грубо вклинился с рявком Занзас, хватая меня за предплечье и таща в сторону выхода. Отчего Кёя и Мукура смотрели уж совсем нехорошо. Пусть было неудобно, выглядело ужасно, и все, ожидавшие у входа, переполошились, увидев приближающегося босса Варии в состоянии почти взорвавшейся бомбы, зато не пришлось сжать руку девятому. Замзас прошел мимо всех людей и быстро зашел в лифт. «Отпусти, блин, больно же!» Дернула я рукой, желая высвободиться. Он разжал пальцы, ничего не сказав. «Синяки останутся, но это последняя вещь, о которой я думала. Жуть какая! Он же сейчас гневом переполнен и просто взорвется, даже запах гари появился, а лифт пусть и просторный, но все же кажется просто маленькой коробкой». Когда лифт остановился, Замзас буквально вылетел из него и рубанул кулаком по ближайшей машине, которая, к счастью, принадлежала хранителям девятого. Капот автомобиля не выдержал и прогнулся, почему-то задымив. Я на всякий случай отошла подальше и села на декоративный заборчик, наблюдая за метаниями босса Вари. Это даже в некоторой степени успокаивает, смотреть, как он выламывает железо из автомобиля голыми руками, бросает его в окна и стены. Ударом ботинка спускает колеса и просто переворачивает автомобиль пинком. Удивительно. Просто удивительно. Я пришла с неясными подозрениями, но после нескольких вопросов пришла к еще более ошеломляющим выводам. Девятый ничего не стал скрывать, что значило, он уверен, что мы не сможем помешать его планам. Замзас действительно не сможет. Как старик и сказал, даже если Замзас совершит еще раз переворот и убьет Цуну, его в кресло босса не посадит, начнется борьба за власть. Если же Цуна станет боссом, то он сам начнет эту войну, рано или поздно. Даже если Цуне не хватит решительности начать уничтожение Ван Гола изнутри, то он не сможет спокойно смотреть на все те дела, что там творятся. Он не жил, как Замзас, с самого детства в Ван Голе, и он будет сопротивляться ее укладам, что опять же приводит к росту количества несогласных с его волей и организацией противников его власти. Это только выглядит так, будто если Цуна станет боссом, его тут же станут слушаться и подчиняться. Девятый мне довольно прямо сказал, что рассчитывает на рождение Феникса. Видимо, о Фениксе в будущем ему стало известно достаточно, чтобы посеять новые семена и дать мне идею создания новой Ван Голы. У меня в планах такого нет, но учитывая все перспективы, черт, даже если я сейчас запланирую вместе с Замзасом переворот и сяду в кресло босса Ван Голы, предположим, только предположим, то это вызовет еще одну волну недовольства, ведь это снова будет незаконно. Позволения от предыдущего босса или хотя бы верхушки семьи нет и не будет. И Замзас сам в таком же положении, потому помочь ничем не сможет. Хорошо, но если мне и Цуне плевать на Ван Голу, то единственный вариант – это избежать коронации и оставить Ван Голу с ее дрязгами один на один. Но, опять же, избежать этого девятый Цуне не даст, хотя никто не говорит, что я не буду пытаться. Тогда если ничего нельзя изменить, то почему девятый все это рассказал мне? Ощущение такое, будто я прошла какую-то проверку, задав нужный вопрос. Открыла этим какой-то потайной уровень в игре. Старый жук решил пошевелить и посмотреть, что будет. Он сказал, что мне не враг. Веры ему, конечно, нет, но он рассказал мне то, что не знают ни Реборн, ни Емицу, ни, наверное, даже его хранители. Никто. Черт, он слишком опытный для меня. Мне остается только смотреть, как он будет себя вести дальше, и делать это очень внимательно. Ну и, конечно, не позволить Замзасу наделать глупостей, на которые девятый может рассчитывать. Даже Скуала к распалившемуся Замзасу побоялся приблизиться. Посоветовал просто подождать, пока злость схлынет, но я попросила передать ему, что мне нужно подумать над этим, и отправилась домой. Следовало сразу же найти Цуну и выяснить, что ему сказал девятый. Это я и сделала. Глава 30. То есть ты назвал девятого, дедули, это все, что ты слышала из моего рассказа, возмутился братец. Я же сказал, что вспомнил, как он играл со мной в детстве. Просто пытаюсь переварить. Ты назвал босса самой сильной и влиятельной семьи дедушкой.